«Невероятно! Совершенно невероятно!» – пробормотал Марвин. «Могу я взглянуть на книги, которые вы привезли с собой? Я уверен, что они содержат множество уникальных знаний. Подождите здесь, я покажу вам кое-что». С этими словами Джон поднялся и быстро пошел в свои покои. Он вернулся с огромным сундуком, содержащим только небольшую часть сокровищ, которые они нашли в Валерии. Он открыл сундук, и они вдвоем уставились на его содержимое. Он посмотрел на Дени, заметив ее гордую ухмылку. Джон снова вернулся к сундуку и достал несколько книг для Марвина, которые он хотел посмотреть. «Смотрите, у нас много валерийской стали, мечи, кинжалы, чашки и тарелки. Мы обнаружили даже несколько наконечников для стрел, которые, должно быть, завалялись на дне сундука. В книгах содержится ценная информация из Валерии. В одних описываются их боги, праздники и традиции. В других содержится много полезной информации о драконах. В некоторых книгах даже есть давно утерянные секреты, например, как изготавливать валерийскую сталь». Марвин с нетерпением открыл первую книгу, а Джон наблюдал, как Риегар вытащил длинный меч из сундука и поднял его, чтобы получше рассмотреть его при солнечном свете. «Что случилось с черным пламенем? Я заметил, что у тебя его больше нет», — спросил Джон. «Я выбросил его в море», — сказал он через мгновение. «Я был настолько поглощен горем, думая, что вы двое умерли из-за меня. Я винил себя в вашей смерти. Ведь это именно я решил взять вас в Астапор, чтобы купить безупречных. Я так сильно хотел восстановить наш дом, что почти разрушил его снова, и на этот раз окончательно. Я больше не хотел сражаться. Я собирался прожить свою оставшуюся жизнь в храме». Джон медленно кивнул. «Ты все еще нужен нам, брат. Караксису нужен всадник», — тихо сказала Дени, но Риегар просто пожал плечами. «Я буду сражаться, если так приказывают мои король и королева», — просто сказал он. Джон недоуменно посмотрел на него. «Ты станешь королем. Ты мой отец и глава нашего дома», — немедленно возразил Джон. Риегар же просто покачал головой. «Нет, мне не суждено быть королем, сейчас я это понимаю. Когда я был в храме, у меня были видения в пламени. Я видел вас обоих, вы оба лидеры, в которых нуждается этот мир. Именно вы двое вернули магию и драконов в мир, вы путешествовали в дымном море Валерии. Разве вы не видите, насколько вы особенные? Я был бы дураком, если бы попытался стать королем над вами». Он потянулся к сундуку и вытащил две красивые короны из валерийской стали, украшенные драгоценными камнями. Рубины, сапфиры, изумруды и бриллианты ярко сверкали на солнце, когда Риегар поднял короны, чтобы полюбоваться на них. В пространстве между каждым из драгоценных камней было выгравировано изображение дракона на разных стадиях полета. Изображения были настолько замысловаты, что все поняли, их можно было сделать только с помощью магии. «Почему вы прячете эти прекрасные короны?» – спросил он. «Мы хотели провести нашу коронацию где-то ближе к Вестеросу, возможно, в драконьем камне», – пробормотал Джон. Риегар понимающе кивнул. «Нам нужно еще кое-что вам рассказать», – сказал он через мгновение. «Валантис – одна из первых колоний Валерии, ее часто называют первой дочерью. Старая кровь Валантиса очень гордятся своим благородством, и они даже способны проследить свое происхождение, начиная от сегодняшнего дня и вплоть до времен завоевания этих земель валерийским Фригальдом. Они живут в сердце старого Валантиса. Их дома выглядят, как город внутри города. Древние дворцы, храмы, башни, дворы, мосты и хранилища – все это окружено высокими черными стенами. Построенные еще валерийским Фригальдом из сполошного черного драконьего камня, эти стены возвышаются почти 200 футов над землей. Говорят, что этот черный драконий камень крепче стали или алмаза. Это служит еще одним свидетельством силы и могущества Валерии. Поскольку это была их колония, они следовали валерийским законам и образу жизни, включая рабство. Джон кивнул головой, у него было ощущение, что новости не будут хорошими. Недавно в Валантисе состоялись выборы новых триархов города. Эти три избранных триарха могут принадлежать одной из двух политических партий, тигры или слоны. Я не буду утомлять вас спецификой, но независимо от того, какая партия победит на выборах, они, скорее всего, объявят вам войну. Почему? Немедленно спросила Дени. Валерийский Фригольд сильно полагался на работорговлю, и в результате этого знать Валантиса также зависит от этого, как и их богатство. Вы разрушили работорговлю в заливе работорговцев, который являлся крупнейшим поставщиком рабов в мире. Вы угрожаете их образу жизни, их деньгам и богатству. Слухи о ваших поступках распространились по всему городу, как лесной пожар. Куда бы вы ни пошли, будь то гостиница или публичные дома, все шепчутся о короле Иегоне и королеве Диенерис и о том, как они освободили рабов на Востоке. Триархам это не нравится, они хотят уничтожить вас, прежде чем вы сможете привести своих драконов и армии на запад к Валантису и начать восстание рабов. Восстание рабов? Разве у них нет солдат и охранников, чтобы остановить его? Спросил Джон. Да, но в Валантисе количество рабов превосходит свободных людей примерно в отношении 5:1, и Джона осенило. Город был готов к рабскому восстанию, а их присутствие, несомненно, разожжет его. Сколько у нас есть времени до того, как они закончат свои выборы? Спросила Дени, положив руку себе на живот. Боюсь, немного. Когда мы уходили, в гавани уже находились корабли, готовые для транспортировки их солдат-рабов. Ходили разговоры, что они даже наняли золотые мечи, сказал Риегар. Вдруг он резко замолчал и с недоумением посмотрел на нее. Затем его глаза широко раскрылись в понимании. Не могу поверить, что раньше не замечал этого. Ты же почти светишься, сказал он с улыбкой. Сколько уже прошло времени? Они говорят, около 4 месяцев или около того, сказала она с легкой улыбкой. Я так счастлив за вас обоих. Если ты больше не хочешь сражаться, тогда ты останешься здесь и поможешь Дине и ребенку, быстро сказал Джон. Нет, спасибо, я снова испытаю удачу с мечом, ответил его отец с опасным блеском в глазах. Я еще не настолько большая, чтобы оставаться в стороне, Дине ясно дала понять, что обязательно присоединится к битве. Отлично, но тогда нам нужен план, сказал Джон, снова став серьезным. Я думаю, что лучший план состоит в том, чтобы остаться здесь и ждать, пока они сами придут к нам. Мы защищены стенами Мерина, а драконы вырастут еще больше к тому времени, сказал Риегар. Это, безусловно, имело смысл. Я не согласна. Хотя для нас и будет удобнее и безопаснее ждать, пока прибудет флот Валантиса. Но чем дольше мы будем ждать, тем дольше рабы будут оставаться угнетенными. Я этого не допущу, яростно воскликнула Диенерис. Джон взглянул на нее и понял, что она не отступит. Я согласен с моей королевой. Нам нужно освободить рабов в Валантисе. Они могут формировать флот против нас, но нет никакой гарантии, что они отплывут в ближайшее время. Это может случиться через месяц или через год. Мы не можем ждать так долго, твердо сказал он. У нас есть 80 тысяч дотракийцев, которые должны прибыть под наши стены в любой день. Еще у нас есть 10 тысяч безупречных и около 8 тысяч наемников и вольноотпущенников. И 3 дракона, добавила Диенерис. Флота бывших городов-работорговцев, находящегося в нашей гавани, должно быть достаточно для перевозки наших войск. Нам потребуется некоторое время для подготовки. Это будет довольно долгий рейс и нам предстоит многое сделать, прежде чем мы уйдем, сказал Джон командным голосом. «После этого похода мы уже не вернемся в залив», — сказала Диенерис, и Джон кивнул в знак согласия. «Вместо себя мы оставим совет, управляющий заливом от нашего имени. Кава будет нашим представителем и будет контролировать переходное правительство. Мы также оставим часть освобожденных рабов, которые были обучены безупречными для поддержания мира и порядка. Я согласен. Любой из освобожденных рабов в этом городе, будь то мужчина или женщина, смогут голосовать. Созданный таким образом орган власти, мы назовем Советом 7. Каждый член Совета будет работать в течение 2 лет, прежде чем люди назначат новые выборы. Любой закон должен приниматься большинством голосов Совета. В случае возникновения какого-либо серьезного спора или проблемы, Совет может отправить нам слово, и мы поможем разрешить ситуацию. Залив драконов станет первой частью новой империи Таргариенов, где лидеры, избранные народом, будут править этими землями от имени дома Таргариен, вмешалась Дени. Джон согласно кивнул. Отлично, теперь я должен вас покинуть. Чем скорее мы все здесь организуем и приведем в порядок, тем быстрее мы сможем уйти, сказал Джон, вставая и направляясь к выходу из террасы. Следующие несколько недель были вихрем активности. После того, как они запретили подготовку рабов, Джон и Дени поняли, что им нужно найти новый источник дохода для города. Кава сообщила им, что холмы, лежащие к востоку от Мерина, содержат медные шахты. Они решили открыть рудники. Медь была по-прежнему ценным материалом в некоторых частях света, поэтому они могли экспортировать излишек, который всегда был в Мерине. Они также увеличили площадь сельскохозяйственных угодий в регионе, поэтому люди могли работать на полях, выращивая оливковые деревья или пшеницу. Никто из них не притворялся, что это решит все проблемы Мерина, но это было началом. Это было лучше, чем ничего. В то время как Дени в основном контролировала политический аспект, Джон сосредоточился на военной стороне. Они превратили корабли работорговцев в пассажирские, сменили на каждом судне паруса, прицепив вместо старых новые, с нарисованным на них гербом дома Таргариен. Убедить дотракийцев пересечь отравленную воду было очень трудно, но Ведрос, в конце концов, оказалась достаточно убедительной. Ранее они обсуждали возможность того, чтобы оставить небольшую часть своих сил для охраны города, но решили не делать этого. Безупречные были их самой дисциплинированной пехотной силой, и они недостаточно доверяли наемникам, чтобы оставить их поддерживать порядок в городе. Бурый Бен Плам и Дария проявляли сомнительную преданность в прошлом. Вместо этого они решили оставить освобожденных рабов. Они тренировались с безупречными с самого начала их кампании в заливе работорговцев, чтобы впоследствии служить в качестве сил для поддержания порядка в заливе драконов под руководством Кава. Конечно, они не стали безупречными, но, по крайней мере, обладали базовыми навыками ведения войны и понимали толк в охране. Джон заметил изменения в поведении Дария. С тех пор, как он припугнул его призраком и Ведрос, он стал более почтительным к нему. Это было хорошо. Хотя он мог убить его в любое время, найти ему замену было бы хлопотным делом. Это был их последний день в Мерине, и они находились в своих личных покоях в последний раз. Все их сундуки и вещи были погружены на корабль, и они просто решили в последний раз прогуляться вокруг этого места. «Перед тем, как мы уйдем, мой король, мы должны сделать кое-что», — сказала она ему, выйдя на террасу и оглядываясь на залив драконов. «Что именно, моя королева?» Она не ответила, а только указала ему за спину на бронзовую гарпию, которая все еще находилась на верхушке пирамиды. Джон посмотрел вверх в ожидании. Затем увидел, как Анагар опускается сверху и крепко хватает ее когтями. Взмахнув крыльями и взревев, он сорвал эту уродливую вещь с верхушки пирамиды. Он пронес гарпию над заливом драконов, прежде чем сбросить в голубую воду. Он посмотрел на нее и улыбнулся. «Теперь Навалантис, моя королева», — промолвил он, протягивая ей руку. «Навалантис, мой король», вместе они вышли из Великой Пирамиды, чтобы отправиться к Валантису. Примечание к части. Прошу прощения, что так долго не обновляла эту историю. Как вы видите, главы довольно объемные, а свободного времени у меня не так много. В дальнейшем новые главы буду стараться добавлять раз в две недели. Раньше у меня вряд ли будет получаться. Спасибо за понимание, наслаждайтесь. Глава 14. Милость дракона. Десница короля. Марш от кровавых врат к лунным вратам был относительно быстрым и длился всего лишь неделю. Лунные врата были замком, синишалем которого был Нестор Ройс, представитель младшей ветви великого дома Ройсов. Нестор Ройс был огромным мужчиной с бочкообразной грудью. На его макушке красовалась большая лысина, а на лице – длинная седая борода. Пока Джон Арвин жил в Королевской гавани, будучи десницей, именно Нестор Ройс заменял его в долине и был главным синишалем в его отсутствии. Лунные врата – крепкий замок с очень толстыми стенами. Эти стены спасали обитателей замка от холодных зимних ветров и сохраняли тепло. В холодные зимние месяцы Орлиное гнездо часто пустовало, его жители зимовали именно в этом замке. Кроме того, зимние ветры, снег и лед затрудняли транспортировку продовольствия и других предметов обихода на вершину горы в Орлиное гнездо. Сам замок имел очень глубокий ров, большой двор для тренировок и высокие квадратные башни. Нед Старк стоял на одной из этих башен, вглядываясь в Орлиное гнездо и на дорогу к вершине этой горы. Даже с этого расстояния он едва мог видеть этот замок. Он помнил годы, проведенные в Орлином гнезде. Лунные врата выглядели как детская игрушка с той высоты, на которой находился замок. Его глаза проследили весь путь от Орлиного гнезда и вниз, намечая находящиеся на этом пути три замка, которые им нужно было бы пройти. Сначала каменный, затем снежный, а последний – небесный. Он посмотрел вправо на густой лес, растущий рядом с лунными вратами. Нед знал, что в этом лесу много елей и сосен. Еще несколько дней назад Роберт приказал начать рубить их, чтобы сделать осадные орудия, главным образом тараны и лестницы. Это была хорошая идея, но никто не знал, как они будут транспортировать их по узкой, извилистой тропе к самому замку. Последние несколько дней они обсуждали, как взять замок. Нет, предложил отправить своего личного посланника в Орлиное гнездо, чтобы озвучить их условия и последний раз предложить Бейлишу шанс сдаться и выйти к ним с белым флагом мира. Нет, знал, что это вряд ли принесет плоды, но это была их лучшая альтернатива. Он увидел, как посланник медленно возвращается по горной тропе. Он плотнее завернулся в свой плащ и направился внутрь. Все было не так уж плохо, потому что пребывание в замке имело свои преимущества. Например, здесь было намного теплее, чем снаружи в лагере на холодной и ветреной горной дороге. У них была горячая еда, которую им подавали в зале и как десница короля. По вечерам ему предлагали роскошную теплую ванну. Миновав коридоры, он добрался до комнаты, в которой собирался совет Роберта. Удивительно, но он пришел первым. Он налил себе эля, сел и стал ждать. В течение следующих нескольких минут комната медленно заполнялась. Лорд Тейвин, сир Джейми, сир Баристан, лорд Ринли, принц Джоффри, сир Рисакхарт, сир Миндон Мур, лорд Джон Ройс, лорд Нестор Ройс и даже Робт присоединился к военному совету. Некоторым из присутствующих пришлось стоять, поскольку не всем хватило стульев. Роберт вошел последним и сел в кресло во главе стола. Они подождали еще несколько минут, прежде чем вернулся их посланник. Они отправили к мизинцу сира Албара Ройса, сына Нестора. «Итак, они сдадут замок?» – спросил Роберт. «Нет, мой король, они отказались», – сказал он, и Роберт громко выругался от разочарования. «Нет», – оглянулся, у всех на лица было такое же мрачное выражение. «Им придется атаковать замок и взять его силой». «Хорошо, я возьму с собой 120 человек». «Нет, 20 твоих лучших воинов и столько же от вас обоих», — сказал он, указывая на лорда Ринли и лорда Тейвина. «Остальные 60 будут состоять из моих гвардейцев и рыцарей долины. Они знают свои земли лучше всех». «Отец, разве мы не должны взять больше людей?» — спросил принц Джоффри, который сидел возле Нида. «Большему количеству людей там просто нечего делать. Горная тропа очень узкая», — ответил Роберт. «Каково состояние дороги, сир Албар?» — спросил Нед. «Тропа в порядке. Несколько каменных ступеней местами покрыты трещинами, но я не видел никаких признаков саботажа или умышленного разрушения на самой тропе», — Нед кивнул. «Это было небольшим утешением. А что насчет защиты замка? Сколько там солдат?» — спросил лорд Тейвин. «Орлиное гнездо. Маленький замок, милорд. Даже в лучшие времена его гарнизон насчитывал около 500 бойцов. У Бейлиша нет полной поддержки долины, поэтому он не смог полностью укомплектовать оборону замка. По моим оценкам, в лучшем случае у него есть около 100 солдат, преданных именно ему. Остальная часть обитателей замка, слуги, горничные и повара», — быстро ответил Албар. «Какое настроение сейчас в замке?» — спросил Нед. «Напряженное, милорд. Я часто бывал в Орлином гнезде на протяжении нескольких лет. Многие из слуг, которые помогают управлять замком, не любят леди Лизу. Они уважали ее, потому что она была замужем за лордом Орлином, но немногие ее любили. Это чувство сошло на нет с тех пор, как с ней прибыл лорд Бейлиш». «Ты видел крысу?» — спросил Роберт. «Думаю, да, ваша милость. Я видел невысокого, худощавого мужчину, который наблюдал за всеми нашими встречами, стоя на галерее над залом и скрываясь в тени. У него еще имеется жидкая бородка на лице, похожая на нашу крысу», — сказал Роберт, глотнув вина. «Это была хорошая новость. Бейлиш оказался в ловушке в Орлином гнезде. Почему бы нам просто не заморить их голодом, ваша милость? Ведь без еды они очень скоро схватили бы Бейлиша и передали бы его нам», — спросил Ринли. Роберт бросил на него темный взгляд. «У нас нет на это времени», — прошипел сквозь зубы. Нет, понял, что он имел в виду. Таргариены и их предполагаемые драконы были где-то в Иссосе, и они не могли позволить себе застрять на полпути к вершине горы, если и, главное, когда они решат вторгнуться в Вестерос. Время было не на их стороне. В Орлином гнезде также есть большие зернохранилища. «Я уверен, что они практически заполнены», — добавил Нестор. «У них должно быть достаточно еды, чтобы продержаться зиму, когда бы она ни наступила». Они сидели молча в течение нескольких минут. «Я ждал достаточно. Я хочу получить голову Бейлиша». «Нет, Тейвин, Ринли, ступайте и готовьте своих людей. Баристан, Джейми и Арис, вы будете со мной. Джоффри также. Лорд Ройс, подготовь своих лучших рыцарей. Мы выступаем на рассвете. Нам понадобится все время, имеющееся в нашем распоряжении, чтобы подняться на эту гору. Ступайте», — сказал он, отпуская их всех. Нед провел остаток дня, тщательно выбирая людей, которые пойдут с ним в эту компанию. Он решил взять с собой сына лорда Амбера и Робба. Он знал, что эта миссия опасна, но он не мог оставить Робба внизу. Это показало бы его слабость и послало неверное сообщение лордам, которых он когда-нибудь возглавит. Нет, не хотел подрывать авторитет собственного сына. После того, как люди были собраны и должным образом проинструктированы, он провел вечер, беспокойно шагая по крепостным стенам замка с видом на орлиное гнездо. Обычно он проводил это время в уединении Богоращи, спрашивая благословения своих богов, но в этом замке ее не было. Уже почти перед закатом он услышал непонятный шум во дворе внизу. Он быстро спустился посмотреть, что происходит. Прибыв на место происшествия, он увидел, что несколько солдат долины грубо держат незнакомого мужчину. «Что все это означает?» — резко спросил Нет, подходя ближе. Обернувшись, он увидел, что Роберт и сир Джейми тоже услышали шум и присоединились к нему во дворе. «Мы поймали этого человека, когда он пытался проникнуть в замок. Мы пытались заставить его рассказать, каковы его намерения, а он твердил, что хочет видеть короля. «Зачем я тебе понадобился?» — спросил Роберт. «Вы хотите убить того ублюдка, спрятавшегося в замке?» — нахально спросил мужчина, прежде чем получил удар в живот за свою наглость. Роберт быстро приказал охранникам оставить его в покое. «Да, и что? У меня есть планы, я могу вам помочь», — сказал мужчина. Нет с любопытством посмотрел на него. Человек был стройный, с худощавым лицом. Он носил простую одежду и не выглядел как житель долины. «Каков твой план?» — «Парочка горных кланов кое-чем обязаны мне. Несколько недель назад я продал им неплохую сталь, и с тех пор мы поддерживаем хорошие деловые отношения. Горные кланы не используют этот путь для подъема на вершину, у них есть свои собственные тайные тропы». Роберт понимающе кивнул, а Нет определенно заинтересовался. «Если у вас есть связь с горными кланами, то они могут отвлечь охранников в замке, чтобы облегчить нам восхождение. Как мы можем быть уверены, что это не ловушка или какой-то трюк?» — спросил Джейми. «Посмотрите на меня, я наемник», — сказал мужчина, протягивая руки. «Король может заплатить мне гораздо больше, чем кто бы там ни был, это точно», — закончил он с улыбкой. Роберт хмыкнул и кинул ему кошель с золотом. «Считай, что это аванс», — сказал он, когда кошель шлепнулся на землю. «Если твой план сработает, получишь больше». «Сколько?» — спросил он подозрительно, добавив: «Ваша милость», — заметив угрожающий взгляд от одного из рыцарей долины. «Ты наемник, ты любишь только две вещи – золото и шлюх. Если твой план сработает как надо, и мы схватим Бейлиша, я отдам тебе один из его борделей в Королевской гавани». Глаза наемника засверкали от радости. Нет закатил глаза и улыбнулся про себя. Роберт все еще умел подружиться с нужными людьми. «Теперь поднимись и приступай к работе», — сказал он, отпустив его. «Как тебя зовут?» — спросил Нет, когда тот поднялся, собираясь уйти. «Брон». С этими словами он ушел, чтобы собрать и подготовить своих людей. На следующее утро Нет Старк проснулся перед рассветом. Он быстро надел свою броню и прицепил меч к поясу. Он не стал брать с собой лед, он был слишком громоздким, чтобы использовать его в битве, особенно в этой местности. Как только он был готов, он вышел в общий зал, чтобы позавтракать. Он сел рядом с маленьким Джоном Амбером, который, как оказалось, в одиночку слопал весь бекон. Оценив размер его тарелки, Нет только хмыкнул. Он решил ограничиться яйцами, хлебом и стаканом молока. Поев, он вышел во двор. Там он увидел несколько солдат, которые надевали и надежно фиксировали свои доспехи или чистили свои мечи. Многие шутили друг с другом. В общем, настроение было легким и дружелюбным. Нет нахмурился и внимательнее присмотрелся к этим солдатам. Они были все молоды, летние рыцари. Им не приходилось участвовать в настоящей битве, они знали только хвалебные песни о храбрых рыцарях. Штурм Орлиного гнезда не будет похожим на песни, это будет тяжелой и сложной кампанией. Он мог только надеяться, что эти воины справятся с задачей. Солнце только поднялось, едва показываясь над горизонтом, когда раздался громкий вой рога. Роберт сдержал свое слово. Они вышли на рассвете. Удивительно, но ему удалось потерять достаточно веса, чтобы вписаться в свои доспехи. Это был не тот гламурный доспех, который он носил в тот роковой день на Трезубце, но тем не менее это была броня. Но самое удивительное – это оружие, которое он держал в руке. Это был его гигантский боевой молот. Тот самый боевой молот, которым он смертельно ранил Ригора Таргариена мощным ударом в грудь прямо сквозь его доспехи. Он подошел к своему маленькому отряду с решительным выражением лица. С каждым его шагом настроение у всех становилось серьезным. Ему не пришлось говорить ни слова, одного его простого присутствия было достаточно. «Роб, будь осторожен сегодня. Помни, чему тебя учили, и с тобой все будет в порядке», — сказал он ему. Роб только коротко кивнул и продолжил поглаживать серый мех своего лютоволка, который издал низкий гортанный рык в ответ. Нет, решил остаться с северянами во главе отряда. Тропа здесь была достаточно широкой, чтобы они могли продвигаться по 4 человека в одном ряду. Они не брали лошадей, путь наверх был слишком крутым и узким. Роберт также находился во главе их сил. Перед ним находилась небольшая группа охранников из воинов долины, а также его собственная королевская гвардия. Сир Баристан и сир Арис охраняли его самого. У Джоффри же были сир Джейми и сир Минданмур. Путь к первому замку на их пути, каменному, был окружен густыми лесами. Нет, не слишком беспокоился о какой-либо засаде, все они были одеты в тяжелую броню, а горные кланы сотрудничали с ними. Марш в направлении каменному был быстрым, так как дорога была не очень крутой. Нет, знал, что от лунных врат до орлиного гнезда можно было добраться за полдня, но при попытке атаковать замок, этот путь займет гораздо больше времени. Поскольку каменный находился относительно близко к подножию горы, они смогли взять с собой их осадные орудия. Нет, медленно остановился, когда они приблизились к массивным железным воротам каменного, возвышающихся над ними. По приказу Роберта солдаты с таранами заняли свои места. Нет, вытащил меч из ножен и напрягся, готовясь к схватке. Даже зная, что замки не были достаточно укомплектованы, они не должны были забывать об осторожности. Их отряд медленно приблизился к воротам каменного. Нет, уже было подумал, что замок совершенно беззащитен, когда внезапно он услышал крик ужаса и паники, исходящие из замка. «Ломайте ворота!» — громко закричал Роберт. Нет, был вынужден бежать вместе с остальной частью отряда к железным воротам. Он успел услышать два громких удара перед тем, как ворота замка начали дрожать и трескаться и, наконец, окончательно пали после особенно мощного удара их таранов. Он увидел, как Роберт и его охранники из королевской гвардии ворвались в замок через разрушенные ворота, и Нет вскоре последовал за ним. Как только он оказался во дворе, он услышал громкий крик, идущий откуда-то справа. Он инстинктивно повернулся и поднял свой меч. К счастью, серый ветер отреагировал даже быстрее, чем он. Волк в молниеносном прыжке сбил нападавшего с ног. Роб быстро последовал за своим волком и вонзил свой меч через зазор в доспехах рыцаря, мгновенно убив его. Нет, не задерживаясь, быстро побежал дальше во двор. Он увидел нескольких солдат на крепостных стенах замка, которые собирались кипятить масло, чтобы лить его им на головы. «Амберы, Роб, за мной!» — приказал он, подбегая к каменным ступеням, которые вели на стены. Серый ветер быстро догнал его и начал подниматься по лестнице, переступая через 3 ступеньки за раз. Пока Нет добирался до крепостного вала, серый ветер уже снял первого человека. Нет перепрыгнул через его тело и скрестил свой меч с другим солдатом на стене. Прошло уже немало лет с тех пор, как он участвовал в битве, потому только чистые инстинкты и мышечная память сохраняли ему жизнь. Нет крепко сжал рукоять своего меча, блокируя и парируя атаки противника, ожидая его ошибки. Вдруг враг высоко поднял меч, чтобы попытаться снести голову Неда, и он быстро вскинул свой меч, чтобы заблокировать удар. Звук столкновения стали со сталью звенел в воздухе. Он услышал шум слева от него, это Роб быстрым ударом меча покончил с его противником. Мужчина упал, как бревно, кровь брызнула из раны на шее, которую нанес Роб. «Спасибо, сын», прохрипел Нет. Роб коротко кивнул в ответ. Они работали вместе с амберами, чтобы очистить стену. Нет был прав, они заготовили кипящее масло и уже собрались лить его им на головы. Они не успели толком подготовиться только потому, что Роберт с отрядом пришли слишком рано. Он посмотрел во двор и увидел, что битва почти закончилась. Нет заметил, что принц Джоффри сражается вместе с сиром Джейми. Конечно, Джейми взял большую часть нападающих на себя, так как принц все еще был слишком медленным. Роберт находился посреди двора, выдирая свой боевой молот из груди поверженного им врага. Оглядевшись, он заметил, что остальная часть защитников замка сдалась относительно быстро. Нет спустился во двор и подошел к Роберту. «Сколько мы потеряли?» «Кажется, совсем немного. Они не были готовы к нашему появлению», — сказал Роберт, вытирая кровь со своего боевого молота. «Мы должны продвигаться так же быстро. Дорога к следующему замку не займет много времени, и они не ждут нас так рано». Нет, был с ним согласен. Марш на Снежный занял больше времени, чем они рассчитывали, так как ведущая к нему тропа была более крутой. Роща быстро осталась позади, и вскоре они поднялись высоко над долиной. Честно говоря, Снежный был не совсем замком. Он состоял только с одной слегка укрепленной башни и деревянной крепости. Но самая главная неожиданность ждала их впереди. Крепость была совершенно пуста. В поле зрения не наблюдалось ни одного солдата. «Где они?» – зарычал Роберт, сердито шагая из одного конца двора в другой. «Там», – мрачно ответил Нет, указывая на орлиное гнездо. Отсюда замок стал намного больше. Теперь он мог в подробностях рассмотреть его разнообразные шпили и башни. Они продолжили свое восхождение к небесному. Это была самая опасная часть путешествия. Каменные ступени местами были потресканы и разбиты от постоянно дующих ледяных и разрушительных ветров, а сама тропа была очень узкой. С этой высоты уже не было видно даже долины. Поднимаясь все выше и выше, он почувствовал, как его лицо буквально режут холодные ветры. Роб шел позади него с маленьким Джоном Амбером впереди. Они шли уже около часа, пока Нет не заметил, как маленький придорожный замок медленно увеличивается. Внезапно он услышал крик, и его худшие опасения подтвердились. «Валуны, пригнитесь!» Нет упал на землю, сильно врезавшись в нее подбородком. Он выругался, когда ощутил, как мелкие камешки вонзились в его лицо. Теперь ему неделями придется выковыривать их оттуда. Небесный имел многочисленные площадки-пандусы, которые позволили защитникам замка сбрасывать валуны и камни на врагов. Нет почувствовал, что несколько таких камней пролетели мимо него и, слава богам, не причиняя ему вреда, покатились по тропе вниз в долину. Камнепад продолжался несколько минут и, наконец, остановился. «Похоже, все закончилось», — крикнул Нет после того, как камни перестали сыпаться на них сверху. Он медленно встал и отряхнулся. Он успел сделать только несколько шагов, прежде чем услышал позади себя громкий испуганный крик. Это был Роб. Он молниеносно повернулся и увидел, что его сын потерял равновесие. Сердце застряло у него в горле, когда он увидел, как Роб качается взад-вперед над краем. Он инстинктивно протянул руку и схватил его, спасая от падения. «Благодарю, отец», — выдохнул он. Нет, только кивнул. Он перевел взгляд с горы на долину под ними и поблагодарил богов, что смог спасти его. Они продолжили свое восхождение к небу со всеми возможными предосторожностями, но, как он и ожидал, камнепад больше не повторился. Замок оказался всего лишь кучей кирпичей и пусковым механизмом для сброса валунов, установленным на склоне горы. Наконец, добравшись до замка, они нашли его брошенным. Было похоже, что те, кто запустил этот камнепад, уже ушли в орлиное гнездо. Нет снова взглянул на замок. Теперь он мог четко видеть 7 стройных башен, которые составляли его. Затем он заметил узкую тропу, которая вела к нему. Он мог только надеяться, что у Бейлиша больше не было валунов или лучников в запасе. «Это последний этап», — крикнул Роберт, подбадривая солдат, которые выглядели потрясенными после камнепада. «Мы почти у цели. Еще одно усилие». Несколько человек согласно кивнули и поднялись на ноги. Затем они начали тяжелое и опасное восхождение к орлиному гнезду. Нет поднял деревянный щит над головой, опасаясь лучников. Они поднимались, казалось, несколько часов по узкой каменистой дорожке. Нет очень нервничал. У Бейлиша обязательно должны быть лучники. Это был один из самых простых способов защитить замок. Затем он вспомнил Бронна и его горные кланы. Они, должно быть, отвлекли защитников орлиного гнезда. Добравшись до вершины, он отбросил щит в сторону и вздохнул с облегчением. Вдруг он услышал крики, доносящиеся с дальней стороны замка. Он посмотрел на Роберта и увидел, что король уже начал продвигаться к главным воротам, ведущим во двор замка. Из всех замков, принадлежащих великим домам Вестероса, Орлиное гнездо был самым маленьким, поэтому они смогли быстро добраться до главных ворот, которые не были сильно укреплены, так как в этом не было никакой реальной необходимости. Атакующие никогда не заходили так далеко. Они смогли быстро открыть ворота и захватить двор. Их солдаты быстро рассредоточились, чтобы обыскать замок. Несколько человек направились в небесные камеры, другие побежали проверять все 7 башен замка. Нет, Роберт и Роб направились прямо в зал полумесяца, который вел в великий чертог. Уже на подходе к нему они услышали громкий женский крик. «Похоже, это!» — кричала Лиза. Они кинулись со всех ног к источнику крика и ворвались в великий чертог через распахнутую дверь. Они увидели Лизу, которая стояла на коленях и истошно вопила, схватив Бейлиша за руку. Бейлиш же в свою очередь крепко прижимал к груди худенького мальчика. Услышав, как открылись двери, она обернулась и посмотрела на них. Нет, увидел страх в ее глазах. «Они здесь, Питер!» — вскрикнула она. «Открой дверь!» Нет смутился. «Какую дверь?» Затем он услышал громкий скрежет, сопровождаемый свистом ветра под ними. Она открыла проклятую лунную дверь. Нет примерз к месту, увидев, как Лиза взглянула на Бейлиша. Она вырвала Робина из его рук, кинулась вперед и бросилась вместе с Робином в лунную дверь. Время, казалось, замедлилось в течение следующих нескольких секунд. Нет посмотрел на Бейлиша, который в ужасе уставился в пропасть, где исчезли Лиза и Робин. Нет перевел взгляд на Роберта, у которого было такое же потрясенное выражение лица. Затем он повернулся к начавшему медленно двигаться Бейлишу. Нет понял, что он направляется к лунной двери. «Нет!» — крикнул он, рванувшись к нему. Его ноги заскользили по каменному полу. Он понял, что не успеет остановить Бейлиша. Он видел, как тот подошел вплотную к лунной двери, как вдруг на него налетела серая тень. Внезапно Бейлиш был отброшен от края, а серый ветер положил лапы ему на грудь, прижимая к полу. Роб быстро подбежал к нему и приставил меч к горлу. «Закройте эту чертову дверь!» — рявкнул Роберт. Дверь быстро закрылась, и звук ревущего снаружи ветра исчез. Роберт подошел к Бейлишу и грубо дернул его вверх за воротник камзола. Он был значительно выше мизинца, и ноги Бейлиша болтались в воздухе на высоте не менее 3 футов от пола. Нет уставился на бывшего мастера над монетой, страх в глазах которого заметили все. «Я убью тебя!» — зарычал Роберт, он грубо швырнув его на пол. «Ваша милость, его нужно судить. Вы все еще король, вы должны действовать честно», — быстро сказал сир Баристан. «Отлично, тогда я буду судьей», — сердито сказал он, отступив на шаг от Бейлиша. «Нет, начинай. Лорд Питер Бейлиш, вы обвиняетесь в убийстве лорда Джона Арлина, десницы короля Роберта Баратиона, лорда Орлиного гнезда и хранителя Востока. Вы отрицаете это?» — спросил Нет громким ясным голосом. Бейлиш лежал на спине. Нет стоял над ним и смотрел в его серо-зеленые глаза, которые в страхе бегали взад-вперед. «Вы также обвиняетесь в заговоре, чтобы похитить моих дочерей и использовать их в качестве заложниц. Вы отрицаете это?» Он открыл рот, чтобы ответить, но Роберт прервал его. «Не вздумай лгать. Если ты солжешь мне, я переломаю тебе все кости». Бейлиш открывал и закрывал рот, но не мог вымолвить ни слова. «Отвечая ему», — рявкнул Роберт, и его голос громко раздавался в великом чертоге. Бейлиш быстро глотал воздух, и его грудь резко вздымалась. «Виновен, ваша милость», — тихо прошептал он. «Громче!» — крикнул Роберт. «Виновен, ваша милость. Тогда я, король Роберт Баратион, именуемый первым, король Андалов, Райнаров и первых людей, лорд семи королевств и защитник государства, приговариваю тебя к смерти», — громко и четко сказал он, и Нет смотрел, как тяжесть этих слов обрушилась на Бейлиша. «Вытащите его наружу. Я сам возьму его голову», — приказал Роберт. Несколько человек грубо подняли и вытащили во двор замка вопящего и извивающегося Бейлиша. Они нашли подходящий брус, связали ему руки и ноги, но Бейлиш продолжал извиваться. «Не двигайся», — приказал Роберт. «Мне все равно, если это произойдет грязно. Твоя голова будет моей». Бейлиш, наконец, застыл, и Нет услышал, как он быстро произнес последние слова. Роберт схватил меч и вытащил его из ножен. Он поднял его высоко в воздух, а затем резко опустил, превращая в размытое серебристое пятно. Роберт снял голову мизинца одним, чистым ударом, и когда его голова упала на землю, Нет Старк понял, что справедливость для Джона Арлина наконец-то восторжествовала. Карлик из Бобрового утеса. После встречи с торговым кораблем они продолжили плыть вниз по течению. Недавно они миновали Горести, еще один разрушенный город на Рейне. Он был уничтожен во время Второй пряной войны против валерийцев. Яндри сказал, что побежденный принц Гарин проклял город, и густой туман был частью этого проклятия. Тирион на самом деле ему не поверил, проклятием скорее всего была серая хворь. Тем не менее, это была интересная история, которая помогла ему скоротать время. Несмотря на неверие в проклятие, он разделял беспокойство, обосновавшееся на корабле, когда они проплывали сквозь густой туман. Он знал, что людей, страдающих серой хворью, часто отправляли в горести доживать свои дни. Коннингтон рассказал ему о мосте мечты, где в основном обитали каменные люди. Продвижение под мостом было нервным и напряженным моментом, но им удалось проплыть незамеченными и невредимыми. Миновав горести, они плыли по реке на юг еще неделю, пока не достигли Силориса. Город, окруженный невысокой стеной, находился на месте слияния рек Силор и Рейны. Располагаясь в основном на восточном берегу реки, он был сильно уязвим для атаки дотракийцев. К счастью, Коннингтон позволил им провести день в городе и сойти с корабля. Тирион провел день, прогуливаясь по мощеным улицам. Стена, построенная из песчаника, защищала склады, амбары и хранилища, расположенные вдоль набережной. На рынках по большей части торговали древесиной из лесов Квохора и холмов Нарваса. На главной площади находился каменный красный храм и большая богато украшенная статуя одного из прежних триархов Валантиса. Красный храм был относительно небольшим, но это совершенно не смущало его жреца. Вечером он забрался на опрокинутую телегу и начал читать проповедь. Он рассказывал об их великих спасителях, короле Иегоне и королеве Диенерис Таргариенах, которые освободили рабов на востоке и теперь идут спасать их. Он говорил, что Иегон и Диенерис пришли, чтобы уничтожить старую кровь, которая поработила их. Это удивило Тириона. Несмотря на то, что Силорис был скромным и небольшим городом, он не был независимым. Тирион узнал, что городом веками владел Валантис, и именно по этой причине он кишел работорговцами из Валантиса. Тирион ожидал, что солдаты-рабы заставят жреца замолчать, особенно когда он выставил их хозяев в негативном свете. Тем не менее, многие солдаты стояли и внимали каждому слову, как будто сами слова освобождали их. Солдаты были не единственными, кто слушал жреца этим вечером. Тирион заметил, как проститутки повысовывались из окон борделей, чтобы послушать, что он говорит. Только когда сами хозяева вышли из своих домов и контор, это заставило рабов окончательно разойтись. Тем не менее, их настроение определенно изменилось. В начале проповеди рабы стояли сгорбившись и выглядели униженными и забитыми, но после слов жреца они все поднимались и даже расправляли плечи. Это не было повсеместным изменением. Многие из старых рабов и дальше несли печать смирения и послушания на лицах, но когда Тирион повнимательнее посмотрел на лица нескольких молодых рабов, он заметил перемены в их глазах. После дня отдыха в Силорисе, они продолжили спуск по Рейне, пока не достигли следующего города, Валисара. Он хоть и назывался городом, но по меркам Иссоса, это был скорее городишко. Хотя Тирион был уверен, что в Вестеросе такой городишко считался бы большим городом. Как и Силорис, город контролировался Валантисом. Они не стали тут останавливаться, Коннингтон стремился поскорее добраться до Валантиса. После Валисара они добрались до Валонтириса. Подобно Силорису и Валисару, этот город также был колонией Валантиса. Золотые мечи расположились лагерем в нескольких милях от города. Они были наняты Валантисом для защиты от Аегона и Диенерис, прибытие которых ожидалось со дня на день. Как только они прибыли в лагерь, Тирион вместе с Коннингтоном и молодым принцем направились к капитанам золотых мечей. Коннингтон и Иегон сразу же смыли краску с волос. Собственные волосы Коннингтона стали седыми, но у корней все еще оставались рыжими. Шагая по грязной земле через аккуратно организованный лагерь золотых мечей, Тирион пытался вспомнить все, что знал и читал об этом отряде наемников. Они были основаны еще одним бастардом короля Иегона IV, Эйгаром Риверсом, известными как Жгучий Клинок. Он бежал в Иссос после первого неудачного восстания Блэкфейра вместе с сыновьями Диэмона Блэкфейра. Здесь он основал отряд наемников, Золотые Мечи, в 212 году ЗЭ, с единственной целью – однажды посадить Блэкфейра на железный трон. В то время как большинство наемников были заведомо ненадежны, верны только золоту, Золотые мечи пользовались большим уважением. Даже в Вестеросе они были известны своей дисциплиной и преданностью. Однако для Тириона эта головоломка не складывалась до конца, он чувствовал, что ему не хватает какой-то ее жизненно важной части. Золотые мечи были наняты Валантисом для защиты города, но никто не объяснял, почему город нуждается в защите. Задумавшись, он не заметил, когда они подошли к палатке верховного капитана. Коннингтон оттолкнул занавес, и они вошли внутрь. Внутри палатки верховный капитан золотых мечей вместе с несколькими его капитанами сидел за столом с большой картой. Тирион поднялся на цыпочки и увидел, что это карта Иссоса, в основном сосредоточенная на спорных землях. Он также заметил на столе несколько разнообразных фигурок-указателей. Две фигурки в виде слонов, обозначающих золотые мечи, находились к востоку от Валантиса, а над водой располагались фигурки драконов. «Гарри Стрикленд», — сразу же сказал Коннингтон с намеком на удивление в голосе. «Кто ты?» — спросил верховный капитан. Тирион внимательно посмотрел на мужчину, отмечая, что у него была большая круглая голова и жидкие седые волосы. «Джон Коннингтон, или, как меня называет Иларио, Гриф», — ответил Коннингтон. «В прошлый раз, насколько я помню, верховным капитаном был Майл Стоин. Что с ним произошло? Он умер во время нашей последней войны, и я был избран новым лидером. Вот его череп», — сказал он, указывая куда-то в сторону. Тирион посмотрел туда и увидел череп, полностью покрытый золотом. От казначея до верховного капитана — это довольно головокружительная карьера. «Поздравляю», — сказал ему Коннингтон, протянув ему руку для пожатия. «Я думал, ты умер. Все говорили, что ты спился до смерти несколько лет назад. Мне пришлось инсценировать свою собственную смерть. Это было частью плана», — сказал Коннингтон, пренебрежительно взмахнув рукой. «Ах, этот пресловутый план. План, о котором мне рассказывали всего ничего. Пожалуйста, Джон, просвети меня насчет наших дальнейших шагов согласно этого плана. Мы ждем их прибытия. Вас же наняли, чтобы защитить город», — Гарри кивнул. «Вместо этого вы поможете Диенерис взять его», — уверенно сказал принц. Гарри удивленно посмотрел на него. «Кто ты?» «Это король Лейгон Таргариен, именуемый Шестым, сын Ригора Таргариена, принца Драконьего Камня и принцессы Элии Мартиллы из Дорна, законный король Семи Королевств», — гордо сказал Коннингтон. Гарри медленно кивнул. «Я думал, что вы умерли во время мятежа. Это был не я. Меня вывезли из города для моей защиты», — уверенно сказал он. Тирион был поражен уверенностью, с которой парень произнес эти слова. Он, казалось, принял его слова близко к сердцу и надел маску короля. «Возможно, он сможет заполучить свою королеву в конце концов. Мы будем ждать в городе ее прибытия. Когда она появится, мы вернемся сюда, а затем мы пойдем и поддержим ее», — сказал он. Гарри снова коротко кивнул. «Почему мои люди должны следовать за вами? Ты Таргариен, и, надеюсь, ты знаешь историю этого отряда», — сказал Гарри. «Я позволю тебе вернуться домой», — просто ответил Лейгон. Гарри пристально посмотрел на него сверху вниз, как бы оценивая его возможности, прежде чем медленно кивнуть. «Хорошо, ваша милость, когда нам ждать ее прибытия? Мы получили сообщение из Мерина, что они собираются выступать. Они как раз готовили корабли для перевозки своих безупречных и дотракийцев в Валантис и будут здесь очень скоро, так что будьте готовы. Вы хотите, чтобы мы сражались вместе с дотракийцами?» — неверяще спросил один из капитанов. Тирион посмотрел на мужчину, отмечая его тонкие седые волосы и обветренное лицо. «Если вы хотите вернуть свои земли в Вестеросе, тогда да, вы будете сражаться с ними», — резко сказал Лейгон, пристально глядя на него. Не выдержав взгляда, капитан быстро извинился. «Я вас уверяю, что золотые мечи готовы, ваша милость», — сказал Гарри. Затем Лейгон развернулся и вышел из палатки, закончив таким образом встречу. Тирион последовал за ним через лагерь, рассматривая солдат, мимо которых они шли. К его удивлению, многие выглядели выходцами из Вестероса. Их кожа не была такой загорелой, как у жителей Эссоса. Он понял, что парнишка оказался достаточно умным, чтобы понять это и извлечь из этого выгоду. Многие из этих людей, вероятно, изначально были верны Таргариенам и бежали из Вестероса после восстания Роберта. Перспективы возвращения домой оказалось достаточно, чтобы заставить многих из них присоединиться к Таргариену снова. После встречи с Гарри, они вернулись к своему маленькому отряду. Затем они переправились через Рейну возле разрушенного города Сармелу. Быстро миновав заброшенные руины города, они устремились по Валерийской дороге в Валантис. Здесь они останутся до тех пор, пока не прибудут дети Таргариены. Они находились в Валантисе вот уже несколько дней, торча в своих комнатах на постоялом дворе, ожидая неизвестно чего. Тирион был разочарован. Он проводил почти каждую секунду возле окна, из которого он мог видеть только улицу, где был расположен их постоялый двор, и кусочек гавани. Он хотел пойти на прогулку, осмотреть и исследовать город, но Коннингтон запретил ему уходить. От нечего делать его мысли часто возвращались к подслушанному им разговору в Нарвасе. Заговор с целью убить Таммина и Мерцеллу сильно расстроил его. Он не любил Джоффри, но Таммин и Мерцелла были хорошими, милыми детьми, настолько хорошими, что ему порой не верилось в то, что Серсия была их матерью. Самое ужасное состояло для него в том, что он ничего не мог с этим поделать. Он застрял здесь с молодым принцем. Они ждали, когда Дейенерис и ее брат присоединятся к ним, чтобы они все смогли вернуться в Вестерос. Возможно, если ему удастся поговорить с Дейенерис в частном порядке, она согласится предотвратить это преступление. Его надежды были не слишком высокими, они могли расценить это, как шанс на месть за то, что случилось с Рейнис. Тем не менее, он должен был попытаться. Он поднялся со своей твердой кровати и направился в комнату Коннингтона. Постучав дважды в дверь, Тирион вошел внутрь. «Коннингтон», — поприветствовал он хозяина комнаты. «Ланнистер», — ответил тот. Коннингтон сидел, глядя в окно. Он выглядел скучающим и, возможно, немного нервным. «Я хотел бы осмотреть город. Мы обсудили это. Мы все остаемся здесь и ожидаем их прибытия. Нам нужно быть готовыми встретить золотые мечи. Эта часть плана должна сработать безукоризненно». «Это твой план или мальчишки?» — спросил Тирион с любопытством. Это была его идея. Он, похоже, решил произвести впечатление на королеву Дейенерис, вздохнул Коннингтон, а Тирион попытался скрыть свою улыбку. «Тебе не нравится план?» — невинно спросил Тирион. Коннингтон в ответ только хмыкнул. «И что же тебя смущает? Сам план или тот факт, что он сейчас сам составляет свои планы и делает что-то ради себя?» Коннингтон повернулся и мрачно посмотрел на него. «Если я отпущу тебя, ты оставишь меня в покое?» Тирион быстро кивнул. «Хорошо, иди. Постарайся не умереть», — сказал он, отпуская его. «Да, и захвати с собой Халдона». Он говорил, что тоже хочет осмотреть город. Он что-то вычитал интересное о нем в своих книгах. Тирион быстро, насколько позволяли его короткие ноги, побежал в конец коридора и постучал в дверь полумейстера. Он объяснил ему ситуацию, и, не дожидаясь его, вышел из гостиницы, направляясь в город Валантис. Валантис – самый южный из 9 вольных городов. Это самый старый и самый гордый из них. Он располагается на одном из 4 устьев реки Рейны, где она впадает в закатное море. Это портовый город, его гавань очень обширна и глубока, способна вмещать сотни кораблей. Хотя сейчас порт был в основном пуст, так как большинство кораблей отправились вверх по течению к Валонтересу, чтобы доставить золотые мечи на юг в ожидании прибытия Дейенерис. Было раннее утро, когда они покинули гостиницу. Выйдя наружу, первое, что заметил Тирион, это жара. Было невыносимо жарко и влажно, как это обычно бывает в портовых городах. Хотя их гостиница была недалеко от набережной, но даже морской бриз был душным и не приносил облегчения. Прогуливаясь по улицам, Тирион заметил, как они буквально мерцают и плавятся от жары, и из-за этого город находился в ленивой дремоте. Они смогли пройти всего несколько минут, прежде чем почувствовали необходимость отдыха в тени. Тирион обнаружил, что эта липкая влажная жара подрывает его силы. Когда они отдыхали, на Тириона обрушился запах города. Город вонял. Тирион поднял нос и принюхался, пытаясь расшифровать запах. Для начала он был тяжелым и густым. Это был запах моря, цветов, соли, чего-то земного, что могло быть только слоновьим дерьмом. Тирион догадался, что это мог быть только слоновий навоз из-за того, что по какой-то неизвестной ему причине этот город был заполнен слонами. Он видел, как они ходили по улицам, неся людей на спинах, таща повозки из гавани в город. Он также присматривался к окружающим людям. И везде, куда бы он ни смотрел, он, казалось, видел только рабов. Он понял, что Валантис – самый близкий к заливу работорговцев вольный город, и это объясняло такое количество рабов. Чего он не понимал, так это значение татуировок на их лицах и телах. «Халдон, что означают эти татуировки?» – спросил он, когда они возобновили прогулку по городу. «Татуировки обозначают, каким видом деятельности занимается раб. Зеленые тигровые полосы предназначены для рабов-солдат. Изображение головы лошади – для рабов, которые работают в конюшне. Язык пламени на щеке означал, что раб является членом стражи храма Арглора – огненная рука. Рисунок в виде кулака предназначался для тех, кто работает на кораблях и в доках. Одна слеза под глазом – для проституток. Есть и другие, но я их не знаю», – сказал он. Тирион кивнул в ответ. Не спеша продвигаясь вперед, он смотрел на рабов, отмечая разные татуировки, которые попадались ему не глаза. Ему встретились рабы с татуировками черепов, кувшинов и леопардовых пятен. Он также внимательно присматривался к самим рабам. Если рабы в Силорисе выглядели лишь немного недовольными, то рабы в Валантисе выказывали почти открытое неповиновение. Практически все встреченные им рабы едва сдерживали гнев и ярость, написанные на их лицах. Он видел, как они сжимали кулаки под одеждой. Они выполняли свои задачи с несвойственным им количеством агрессии, как будто пытаясь подавить часть своего гнева. Почти на каждой улице, по которой они шли, они замечали, что как минимум один хозяин ругал или наказывал своего раба, но, как ни удивительно, рабы не казались особенно пристыженными или униженными. Избиения только добавляли сил к их неповиновению. Он заметил, что все они время от времени посматривают на небо, как будто ожидая дар богов. Тириона вдруг накрыло чувство беспокойства, разлившись по всему животу. Жар заставила его почувствовать себя в кастрюле, стоящей на огне. Гнев рабов усилил это чувство, как будто эта кастрюля вот-вот закипит. «Тирион, куда ты направляешься?» — спросил Халдон, продолжая идти вперед. Они как раз подошли к длинному мосту. Тирион читал об этом мосте в книге во время своего рейса. Он был построен триархом в Холосе Щедрым. Мост пересекал Рейну и соединял восточную и западную части города. Он был сделан из оплавленного камня и поддерживался массивными колоннами, уходящими глубоко под воду. «Мы должны оставаться на этой стороне города», — предупредил он. «Почему?» — спокойно спросил Тирион. «Наша гостиница находится в этой части города, и когда Таргариены прибудут, мы должны быстро вернуться к Коннингтону», — неубедительно промямлил он. Тирион улыбнулся про себя. «Но в восточной части есть знаменитая Черная Стена и храм Владыки Света. Я слышал, что они считаются чудесами света, так почему бы не воспользоваться возможностью и осмотреть их? Если придется, мы всегда сможем убежать», — спокойно сказал он. Халдон нахмурился, но последовал за ним. Тирион снова рассмеялся про себя. Он давно понял, что Халдон также стремился исследовать эту часть города. Когда они пересекли мост, он сразу ощутил разницу. Улицы теперь были вымощены булыжниками, архитектура зданий также была другой. Он понял, что здания были построены в другом стиле, ближе к валерийскому. Они продолжали идти на восток, пока не достигли храма Владыки Света. Он был расположен на огромной площади, освещаемой множеством факелов. Тирион был впечатлен его размерами. Этот храм был как минимум в 3 раза больше, чем Великая Септа Бейлора. Он представлял собой грандиозное сочетание башен, куполов, колонн, ступеней и мостов. Все это сочетается и переплетается между собой, словно храм сделан из одной каменной глыбы. Свет факелов танцевал на стенах храма, создавая впечатление, что все здание пылает. Он представил, какое это должно быть прекрасное зрелище по вечерам. Миновав храм и пройдя немного вперед, они увидели знаменитые черные стены, сердце старого Валантиса. Тирион знал из своих книг, что именно там живет знать. За этими стенами жили только благородные семьи, которые могли доказать свое валерийское происхождение. Стены были очень высокими, возвышаясь почти на 200 футов, и сделаны из странного темного материала. Он слышал, что они защищают целый лабиринт дворцов, храмов, башен, мостов, складов и дворов. Тирион также слышал, что сердце старого Валантиса было похоже на город в городе, возведенный валерийским Фригальдом на заре его завоеваний. Он читал, что часть представителей старой крови даже следовала за старыми богами Валерии. Он увидел наконечники копий на гребне стены. Это были охранники с арбалетами и копьями, находящиеся в сторожевых башнях, и все они стояли на часах. Говорят, стены настолько толстые, что, по крайней мере, 6 колесниц с 4 лошадьми в упряжке могут ехать бок о бок вдоль ее зубцов. Они проводят эти гонки каждый год, чтобы отпраздновать основание города, сказал Халдон, глядя на черные стены. Это похоже на последнюю линию обороны, пробормотал Тирион, задрав голову. Именно для этого они и построили стену. Если город падет, знать спрячется за своими черными стенами. Они шли еще несколько минут, прежде чем решили остановиться и освежиться напитками. Зайдя в гостиницу на набережной, они сели за стол и заказали себе выпивку. Молча потягивая напиток, он не спеша огляделся. Внезапно Тирион заметил мужчину среднего возраста, который буквально уставился на него. Он выглядел как вестеросец, точнее, как северянин. Когда их глаза встретились, мужчина быстро отвернулся. Тирион пожал плечами и перевел взгляд на гавань. Он обнаружил, что это занятие успокаивало и помогало снять беспокойное ощущение, поселившиеся у него в животе. Тирион почти допил свой напиток, когда незнакомая старуха подошла к их столу. Сквозь ее тонкие белые волосы просвечивала розовая кожа ее черепа, лицо было покрыто ужасными шрамами. К тому же у нее были разноцветные глаза. Один был светлым, а другой черным. Она бесцеремонно села за стол и напряженно уставилась на Тириона, который спокойно встретил ее взгляд. «Я могу вам чем-то помочь?» – вежливо спросил он. Тирион немного знал валерийский. «Совсем чуть-чуть, но этого оказалось достаточно. Вам нужно уйти», – напряженно сказала она. «Почему? Скоро здесь будет небезопасно. Иностранцам нельзя находиться в этой части города». «Да неужели?» «Ага, особенно сегодня. И что делает сегодняшний день столь особенным?» «Сегодня прибудут король Лиегон и королева Диенерис», – прошептала она, и Тирион моментально почувствовал, что неловкое чувство возвращается. Он сделал большой глоток своего напитка, прежде чем задать следующий вопрос. «Откуда вы знаете?» «Жрец Красного Храма увидел это в своем пламени. Он рассказал всем об этом вчера вечером». Тирион медленно кивнул. Теперь он понял, почему рабы смотрят на небо. Они ждали своих спасителей. «Ну, вы слышали эту женщину? Давайте убираться отсюда», тут же сказал Халдон. Тирион мог с уверенностью сказать, что тот нервничал, но его самого разбирало любопытство. «Что случилось с этим городом? Зачем были наняты золотые мечи?» — спросил он. Кое-что по-прежнему беспокоило его. Чтобы золотые мечи имели возможность предать Валантис, для начала городу нужна была веская причина, чтобы нанять их. Потом его осенило. Драконы уничтожили работорговлю на востоке. Это затронуло господ старой крови, которые живут за этими черными стенами. Они плохо спят. Они слышат, как их кухонные рабы точат свои длинные ножи. Они используют рабский труд в каждой отрасли своей жизни. Рабы выращивают и изготавливают продовольствие, убирают улицы, обучают их детей. Они охраняют их стены и сражаются в их битвах. Теперь эти же рабы смотрят на восток и видят, как этот молодой король и королева сияют вдалеке. Они видят в них разрушителей своих цепей. Старая кровь больше не хочет это терпеть. Король драконов и его королева лишают их богатства. Поэтому они должны быть уничтожены. Вот почему они наняли золотые мечи. «Тирион, ты слышал эту женщину? Давай уйдем», — отчаянно повторил Халдон, таща его за одежду. Когда они встали, чтобы уйти, женщина вдруг протянула руку и схватила его за запястье. Тирион был удивлен силой ее хватки. «Удачи», — прошептала она. Тирион почувствовал, как его сердце быстрее забилось в груди. Быстро как могли, они покинули постоялый двор и направились обратно к мосту. Уже на подходе к нему, Тирион повернулся и увидел того же мужчину, который глазел на него в таверне. Теперь он следовал за ними, держась на приличном расстоянии, но не выпуская их из поля зрения. «Халдон, я думаю, за нами следят», — сказал он, указывая на него. Халдон повернулся и посмотрел на мужчину, нахмурившись. «Тогда поторопимся», — и они быстро поднялись на мост. Но когда его нога опустилась на первую каменную ступень моста, он услышал громкий рев.